В этот год всех больше волновались люди из кровавой ямы. Им недавно стало известно, что будущий лидер группы не принадлежит к великим темным кланам. В этот раз это прямой наследник одного из крупных кланов, являющихся внешней ветвью клана, управляющего кровавой ямой. Подобное может вызвать недовольство внутри группы наемников, но кровавая яма не потерпит этого и моментально пресечет все попытки подрыва своего авторитета, чаще всего радикально. Новый лидер группы наемников не был никому известен. Даже его клан был малоизвестным, из-за чего появлялось очень много вопросов у наемников. Поэтому молодой лидер взял на себя инициативу встречи с сильнейшими представителями наемников своей группы для закрытой беседы. По ее результатам было объявлено, что сильнейшие люди кровавой ямы признают новичка и готовы работать на него. Наемники были сильно шокированы подобной сменой мнения, но ничего поделать не могли. Великие темные кланы используют нижние этажи башни смерти в качестве тренировочных полигонов для своих выдающихся отпрысков. Поэтому отсутствие оказания помощи может вызвать гнев великих кланов и последующую расправу над ними. Молодежь темных кланов с самого детства сталкивается с трудностями, большинство из которых вызвано их же семьей. Темные кланы признают только силу, и юноши и девушки, что не прошли боевое крещение, не могут считаться достойными мастерами тьмы. Нового лидера кровавой ямы в крепости дьявольских камней звали Матиас. Он был из клана крови, но отличался от представителей клана крови Дитмар. Его волосы были светлыми, а глаза ярко-голубыми. Как и полагается вампирам, его внешний облик особенно сильно соответствовал дворянам. Со стороны он казался изнеженным принцем со смазливым личиком и добрым характером, но в душе он был той еще тварью. На людях он всегда казался почтительным и достойным человеком, но возвращаясь домой, он становился похож на дьявольское отродье. От постоянных пыток каждую неделю умирали десятки рабов. Он пытал и убивал их ради собственного удовольствия. Да и встречая красивую девушку, он был далеко не паинькой. Девушкам везло, если они умирали быстро, ведь то, что произойдет, когда они оказываются в его руках, нельзя пожелать даже врагу. Но даже при таком зверском характере он имел при себе не меньше 10 красивейших женщин, что по первому же приказу господина были готовы ублажать его любым, даже самым изощренным способом. Кровь и женщины были истинным удовольствием для вампира Матиаса Майера. На следующий день после официального становления Матиас собрал всех элитных мастеров кровавой ямы в большом зале для совещаний. Их главное здание в крепости было сравнимо с роскошным замком. Каждая зала была роскошно украшена, делая это место похожим на обитель короля. От количества драгоценностей, произведения искусства и способа оформления внутренних помещений замка даже у самых богатых и привередливых гостей на пол могла упасть челюсть от удивления. Иногда гости проходили по коридорам, так и не закрывая свои рты. Они, выпучив глаза, пялились на всю ту роскошь, что имеется у кровавой ямы. В зале совещаний был огромный круглый стол, способный вместить более 100 человек перед собой. В данный момент все места в зале были заняты, но гостей пришло гораздо больше. Стоять рядом со столом пришлось еще одной сотне мастеров. Удивительно было то, что все они были младшими темными полководцами. Теми же, кто сидел, были самые выдающиеся из младших темных полководцев, а также несколько десятков средних темных полководцев. Перед Матиасом лежало несколько светящихся белым светом пластин. Это были переносные магические массивы, работающие по принципу портативного компьютера. Они соединялись с основной базой данных и проецировали всю информацию на гладкой поверхности светящейся пластины. Такими магическими устройствами пользуются влиятельные организации, имеющие возможность создать нечто подобное. Но они имели ряд ограничений. Например, их работоспособность улетучивается, если вынести устройство за пределы зала совещаний. Причиной является то, что зал также является огромной магической комнатой, где создаются все условия для работы светящихся планшетов. Один планшет принимал сигнал, другой отдавал. Сейчас на всех принимающих массивах было изображение 18 вампиров, и несколько из них были из группы, что только что покинуло волчьи врата. Матиас был тем, кто рассылал изображение вампира по всем планшетам. Когда все рассмотрели изображение на планшете, то Матиас начал объяснять причину их сбора в этом месте. «Эти вампиры – наша цель». Заметив замешательство на лицах присутствующих, он решил кратко обрисовать ситуацию. Все-таки ему придется полагаться на влияние кровавой ямы и силу этих людей. «Вы, возможно, не знаете, но мой мир – закатные пески, столкнулся с мировой катастрофой, после чего претерпел метаморфозу, позволив ядру планеты эволюционировать на следующий уровень. Теперь плотность мировой энергии в моем мире гораздо выше, чем раньше, из-за чего закатные пески теперь могут посоперничать с первой сотней темных миров. Как думаете, к чему ведет рост энергетической составляющей моего мира? Никто не ответил на вопрос. Посмотрев на молчание зала, Матиас нахмурился и пробубнил: «Недалекие болваны». Вздохнув, он показал спокойное выражение лица и продолжил: «Повышение плотности мировой энергии напрямую влияет на детей, что появляются на свет во время новой эпохи. Они сильнее и талантливее своих предшественников. Теперь закатные пески могут ступить на новый уровень, взрастив мощных экспертов, что будут жить в моем мире. Это порождает два новых последствия. Первое – это то, что теперь Темный Альянс приобретет серьезную поддержку в лице нового поколения из закатных песков. Второе – это возможная угроза для вышестоящих сил. Все вы знаете, что закатные пески являются второстепенным миром, принадлежащим побочным ветвям древнего клана крови. Слишком большой рост силы вампиров из моего мира может спровоцировать древний клан крови к действиям. Они уже сейчас начали чувствовать угрозу своему авторитету. Главный клан не позволит побочным ветвям становиться слишком сильными, иначе может потеряться контроль над ними. Это приведет к большим ресурсным потерям древнего клана крови. Итак, что вы предлагаете сделать в подобной ситуации? Люди стали перешептываться между собой. Послышались ответы, но в большинстве своем люди предлагали принять сторону древнего клана и показать свою лояльность. Ох, все-таки, вы не такие идиоты, как я сначала подумал. Вы правы, самым главным в такой ситуации быть первым. Древнему клану нужен кто-то, кто возьмет бразды правления над закатными песками и сохранит лояльность к клану. Мой клан заплатил большую цену за то, чтобы показать свою лояльность. Именно поэтому мне было позволено отправиться в крепость дьявольских камней и стать главой местного отделения кровавой ямы. Это своего рода особая проверка, но никто не запрещал мне убирать потенциальных конкурентов. На континенте Железная Рука присутствуют наследники 9 кланов крови из закатных песков, и теперь вы должны понимать, что наша цель – это их устранение. Но не нужно торопиться. Вы должны собрать максимальное количество информации о них и предоставить мне. Когда будет разработан план, мы ударим в полную силу, чтобы уничтожить их. В этот момент один из средних темных полководцев встал и спросил: «Господин, в наших рядах тоже есть такие вампиры. Они, насколько я знаю, не принадлежат вашему клану». Матиас спокойно отмахнулся и со скучающим видом объяснил: «Знаю, вы должны были обратить внимание на то, что сегодня они не присутствуют. Им внезапно стало плохо, и они как-то резко померли. Наверное, это была простуда, бедняги так трудились, что совсем не берегли своего здоровья. В живых на данный момент остались только несколько вампиров из Волчьих Врат. Через месяц они должны отправиться сюда. Вот только жаль, что мир Башни Смерти такой опасный. Наверное, у них не получится спокойно добраться до крепости Дьявольских Камней. Жаль, что иногда случаются такие потери, но мы переживем это и станем сильнее». Мастера Тьмы с шоком переглянулись между собой. Этот парень прибыл только вчера, но уже начал действовать, причем, не щадя никого. В этот момент на планшетах появилась другая информация. Это были цифры. Провел анализ расходов и доходов кровавой ямы. Я заметил, что в последнее время у кровавой ямы сильно выросли расходы. Как вы это объясните? Еще один темный мастер среднего уровня сферы темного полководца встал, чтобы ответить: «Господин, Рузгар во время захвата вражеского города захватил больше 10 000 рабов. Но из-за того, что он слишком быстро вознесся на следующий этаж, мы даже не успели их организовать для работы на нас. Тогда оптимизируйте расходы на них». «Оптимизировать? Вы желаете убить их, идиот? Я сейчас тебя оптимизирую, сняв такую тупую голову с плеч. Я предлагаю устроить, да, точно, устроим турнир. Из выживших нескольких сотен рабов сделайте специальную боевую группу. Они будут работать на меня. Для поощрения предложите им кровавый кристалл за победу в турнире. Как организовать турнир, вы сами разберетесь. Главное — денежки, что будут капать от зрителей, остальное не важно. Да, еще кое-что, выдайте им какое-нибудь оружие. Мне нужна кровь на арене, много крови, чтоб вся земля была похожа на алое болото. Вам ясно?» «Да, господин, мы организуем все по высшему разряду, вы будете довольны». Главное, чтобы зрители были довольны. Они главный источник наших денег. Хорошо. Так, теперь перейдем к следующему вопросу. Матиас, едва ступив в крепость дьявольских камней, сразу приступил к работе. Он старался не трогать то, что было создано его предшественниками. Зачем ломать то, что и так хорошо работает? Но многие вещи он все же решил переделать на свой лад ради собственного удобства. Заседание длилось буквально до самого позднего вечера. Катакомбы под замком Кровавой Ямы были похожи на кошмарные лабиринты. Здесь были темные сырые комнаты с каменными дверями, кольца на стенах, к которым были прикованы пленники. В некоторых комнатах стоял крепкий запах тухлятины. В этих местах весь пол был залит какой-то грязью, а на стенах висели ужасные окровавленные инструменты. Эти комнаты были пыточными камерами. По всему лабиринту валялись кости давно убитых пленников. Матиас с видом отвратительного человека, получающего удовольствие от запаха мертвечины, стоял в одной из комнат. Рядом с ним был высокий мускулистый людоед, чье лицо было закрыто маской наподобие мешка с прорезями для глаз. Во многих местах кожа великана была проколота, и туда были вставлены гвозди, кольца и даже тонкие косточки. Этот людоед был местным палачом. Рядом с палачом был еще один падший, чье имя было хорошо известно в крепости, Алиф Осквернитель. Он сильнейший мастер тьмы из Кровавой Ямы в крепости. После того, как Карим отправился в Волчьи Врата, Кровавая Яма осталась под присмотром этого человека. Напротив Матиаса, прикованный к стене, висел изуродованный человек. У него не было руки и ноги, а по всему телу шли ужасные разорванные раны. На его голове не было волос, а только расписанная шрамами лысина. Его лицо было искажено до неузнаваемости. «Ты когда-то был одним из лучших людей Кровавой Ямы. Твой талант превозносил тебя над многими. Даже я был гораздо слабее. Но посмотри, во что ты превратился теперь. Ты просто куча жалкого говна, подвешенная на цепи». Человек перед Матиасом не был подвергнут пыткам, он пострадал раньше. Он был падшим по имени Фуда, что столкнулся с Эриком и его группой. После взрыва он убежал довольно далеко, но это его не спасло. Он использовал свою силу, чтобы принять удар, но его превратило в кучу переломанного фарша. Матиас показал добродушную улыбку, внушающую доверие, и радостно сказал: «Меня есть хорошая новость. Когда ты расскажешь мне, что случилось там во время церемонии, я помогу тебе облегчить твою боль и отомстить тем, кто сотворил такое с тобой. Ну как, мы поработаем вместе?» Фуда испытывал сильнейшую боль, и слова, произнесенные Матиасом, были для него подобны лучу света в абсолютной тьме. Он тут же начал рассказ о том, с чем столкнулся. Матиас весело улыбался и кивал, подбадривая Фуда. Тот, страдая от сильнейшей боли, сквозь зубы едва выговаривал слова, но все же он прикладывал много сил, чтобы побыстрее закончить свой рассказ, ничего не упуская. Сейчас его глодала не только боль, но и ненависть к Эрику, что устроил ему такой ад. «Значит, ты утверждаешь, что не видел двух женщин, и во всем виноват человек в черной маске?» Матиас повернулся к Алифу. «Ты что-нибудь знаешь о нем?» После минутного молчания Алиф достал из своего метеоритного кольца листовку с изображением человека в черной маске. «Такие листовки мы получили примерно 5 месяцев назад. Этот юноша пришел из корпуса теней мира Каскады и является человеком из рейтингового списка талантливых подростков. За его голову была назначена приличная сумма, но во время вторжения в Волчьи Врата парень пропал. Корпус теней в мире Каскады распространил известие о его смерти. Похоже, они знали, что он жив, и сознательно решили создать легенду о его смерти, веря, что мы перестанем его искать. Но, кажется, он никуда не уходил, и все это время был у нас под носом. Должно быть, он в команде с теми двумя женщинами, что разрушили рабскую печать на эльфийке. Отправьте моим людям дополнительную задачу: взять его живым или мертвым. Если я выпью кровь такого талантливого юноши, мой потенциал может возрасти. Кроме того, Карим просил захватить золотовласую девчонку и эльфийку живыми. Остальные его не интересуют, потому я могу воспользоваться этим шансом стать сильнее. Золотовласую девчонку? Раньше Рузгар не был сильно заинтересован в женщинах, его всегда интересовала прибыль. Когда его рабская печать разрушалась двумя женщинами, он почувствовал странную энергию, не присущую обычным существам. Он считает, что эта златовласая девчонка может стать ценным ингредиентом для алхимии. Ясно. А что будем делать с этим калекой? Матиас все еще добродушно улыбался, но следующие слова до ужаса шокировали Фуда. Мусор нам не нужен. Им нужно кормить свиней. Пусть зверушки полакомятся. Глава 176. Новые враги. Вернувшись в роскошные покои в замке, Матиас будто в раю очутился. К нему тут же подошла группа как на подбор ослепительно красивых девушек. Высокие, стройные, красивые, одним словом, глаз не оторвать. Это были служанки, специально подобранные кланом крови Майер. Они были лучшими из лучших, и все потому, что Матиас был выбран как будущий представитель клана от закатных песков. Если все пройдет гладко, то он сможет стать императором, что будет править всем миром закатных песков. Клан крови Майер уже предвкушал, как их власть достигнет небывалых высот, и для этого они наградили своего преемника всем, что у них было. В обычной ситуации только люди с высшими заслугами перед кланом, огромной силой и богатством могли позволить себе иметь таких служанок, ведь они были не только красивы, но и сильны. Каждая из шести девушек имела средний уровень сферы темного лорда при возрасте не старше 18 лет. Это просто превосходные результаты для обычных кланов, к которым они относятся. Будь эти девушки наследницами крупных кланов, то их бы никогда не стали опускать так низко, чтобы они становились простыми служанками, но происхождение дает о себе знать. Матиас вошел в свои покои, девушки тут же помогли снять ему куртку и под руку повели внутрь. По пути Матиас остановился перед закрытой дверью. «Дорогая Анжелика, я вхожу». Из-за закрытой двери послышался гневный крик: «Катись к черту!» Но Матиас полностью проигнорировал злость девушки и вошел внутрь, будто это была его собственная комната, а девушки там и вовсе не было. Внутри просторной комнаты с роскошной обстановкой он увидел рыжеволосую девушку, сидящую перед открытым окном, и взгляд Матиаса тут же вспыхнул от похоти. Шесть служанок позади не шли ни в какое сравнение с девушкой у окна. Анжелика, одетая в белое платье, сидела, слегка повернувшись к двери. Ее локоть, опираясь на подоконник, подпирал подбородок. Скучающий взгляд ярко-красных, словно чистейшие рубины, глаз был направлен куда-то вдаль. Анжелика выглядела невероятно красиво на фоне открытого окна. Она была похожа на произведение искусства. Тусклый свет от огня, освещающего комнату, играл на рыжих волосах, создавая впечатление, будто волосы девушки сделаны из пламени. Анжелика повернулась в сторону вошедшего Матиаса, и ее прекрасное лицо исказилось от гнева, а в глазах вспыхнул яркий кровавый свет. Аура девушки была мягкой и нежной, но в то же время она несла глубокое чувство непостижимости. Анжелика была очень сильна и в свои 19 лет могла считаться одной из самых выдающихся женщин. Она встала и направилась в сторону Матиаса. С каждым ее шагом грозная аура становилась все неистовее и агрессивнее, постепенно подавляя Матиаса. Но парень старался не показывать вида, что сила девушки имеет на него хоть какой-то эффект. Его похотливые глаза опустились ниже. Из-за того, что девушка встала со своего места и повернулась в его сторону, парню удалось увидеть всю прелесть ее выдающейся фигуры. Пышная грудь, тонкая талия и лицо небесной красоты заставляли его сердце бешено колотиться с непреодолимым желанием вырваться из груди. В глазах Матиаса Анжелика была величайшим сокровищем, а ее неприступный упрямый характер и его неспособность взять ее под контроль делали из девушки нечто большее, чем просто сокровище. Каждый раз, видя Азалию, Матиас буквально пожирал ее глазами, фантазируя о том, как он сорвет с девушки одежду и затащит в постель. Но сейчас ему приходилось отбрасывать подобную мысль прочь, ведь в таком случае она переломает ему руки и отрежет наследие. И зная о бесстрашном характере девушки, он верил, что она не будет колебаться ни секунды, когда ей представится подобный шанс. «Кто разрешал тебе войти? Убирайся отсюда! Я не хочу тебя видеть!» Матиас улыбнулся. «Какая упрямая девушка! Рано или поздно ты станешь моей!» Анжелика злилась и резко отвечала. «Размечтался! Я сказала, катись отсюда! Я не собираюсь терпеть тебя! Еще секунда и я ударю!» Но Матиас не отпускал ее, а вместо этого продолжал заигрывать, даже не понимая, что Анжелика ненавидит его до такой степени, что уже не способна и не будет способна испытывать к нему хоть какие-нибудь чувства. «Правда, что ли? Тогда мне, может, стоит убить кого-нибудь из твоей семьи, например, твою маленькую сестренку. Она, кстати, стала такой красивой, может, сперва я не убью ее, а просто попрошу своих людей попользоваться ею. Как тебе такой вариант? Станешь сговорчивее?» Упомянув младшую сестру, Матиас сорвал чеку со страшнейшей в мире гранаты. Еще немного и Анжелика не сможет сдерживать свой гнев. «Ублюдок, если б не твоя семья, ты бы так ничего и не добился. Без нее ты ничего не стоишь, потому катись отсюда, Я не желаю смотреть на человека, который даже не пустое место, а просто паразит, живущий за счет клана». Слова о паразите ударили Матиаса в самое сердце, и он внезапно завопил: «Высокомерная шлюха, думаешь, раз у твоего клана есть скрытые козыри, то мы ничего ему не сделаем, я разочарую тебя. Недавно я обнаружил местоположение твоего старшего брата. Скоро я принесу тебе в качестве подарка его голову. Ха-ха-ха, тогда твой пыл точно поубавится. После этого, я буду истязать тебя до такой степени, что ты утратишь возможность здраво мыслить и превратишься в послушную марионетку. А когда ты мне надоешь, я возьмусь за твою сестренку». Удар. Матиас отлетел к двери и с силой выбил ее. Анжелика, может, и не могла убить его, так как он имел ее клан в качестве заложника. Девушка не хотела рисковать своей семьей, а тем более своей маленькой сестренкой, потому даже ее удар не содержал всей своей силы. После удара Матиас встал, отряхнулся и злобно пробубнил: «Ты еще пожалеешь, я заставлю страдать твоего брата у тебя на глазах и тогда же перережу ему глотку». Матиас захлопнул открытую дверь и ушел. Анжелика облегченно выдохнула. Ее тело как будто обмякло, а ноги задрожали. Она упала на пол, и в этот момент послышались всхлипывания. Какой бы сильной ни казалась Анжелика, она все еще остается слабой юной девушкой, которая любит свою семью и ужасно переживает за них. Теперь, когда Матиас нашел ее брата, Анжелика почувствовала, как ее сердце что-то кольнуло. Девушка еще долгое время сидела на корточках и плакала. Ее глаза стали совершенно красными от слез, а руки все еще дрожали, даже когда она обхватила себя и пыталась успокоиться. Находясь в руках семьи Майер, она похожа на прекрасную птицу, посаженную в клетку, а Матиас больше похож на неопытного кота, что хочет наброситься на нее, но постоянно натыкается на решетки клетки, не понимая, что есть куча других возможностей оказать давление и добиться успеха. Недалеко от Змеиного ущелья, группа людей в черных плащах вышла к разрушенной части леса. Их поступь была уверенной и тяжелой, они ни капли не сомневались, входя в разрушенную зону. Обычные люди стараются избегать подобных мест, так как всегда есть возможность столкнуться с аномалией, но в данном случае все было не так просто, как может показаться. Единственной аномалией в этом месте были они сами. Их сила была ужасающая, аура несла смерть всему живому. Пройдя по лесу, они оставили некое подобие тропы из гнилой травы и листьев. Если они проходили слишком близко или даже касались деревьев, то и те не выдерживали пагубного воздействия ауры этой группы людей. Их было пятеро. Все они скрывали свой внешний вид, но по габаритам, речи и действиям можно было предположить, что они близки к людям. По глубоким следам на рыхлом песке можно судить, что они носят броню под длинными черными плащами. Пройдя по разрушенной зоне, они достигли алтаря, который из-за грозной силы получил серьезные повреждения и весь потрескался. В некоторых местах были отколоты большие каменные куски. Один из людей в черных плащах подошел к алтарю и провел по его поверхности рукой. Нахмурив брови, он сделал вывод: алтарь сильно поврежден, его восстановление займет время, сейчас он даже накапливать энергию не сможет. Послышался недовольный голос другого человека: этот чертов темный альянс, мы предоставили им высокую награду и возможность возвыситься, а они потеряли сразу два алтаря, в следующий раз нужно преподать им урок, тогда они точно станут лучше заботиться о наших вещах. В этот момент в разговор вмешался лидер группы: не нужно пока показывать нашу силу, мы еще не готовы к полномасштабной войне. Человек в черном продолжал спорить: тогда темный альянс и дальше будет нас подставлять, вы хотите спустить это на тормозах? Лидер лишь пожал плечами и спокойным тоном произнес: не надо торопиться, у нас есть время и преимущество внезапности. Продолжим работать в том же духе, а темный альянс рано или поздно ответит за свои проступки, ведь их уничтожение также часть нашего задания, и остальные об этом знают, потому также будут скрываться, пока не придет назначенное время. Вдруг рядом с группой появился черный вихрь, а после его исчезновения появилась черноволосая девушка, что сопровождала некроманта. Глава черных рыцарей просил передать вам пару заданий. Первое, в этом месте рыщут люди из кровавой ямы. Узнайте, что им нужно и можем ли мы забрать то, что они ищут себе. Все должно быть тайно, свидетелей не оставлять. Второе, группа кровавой ямы отправилась на север. Узнайте, что им там нужно. Установка та же, что и с предыдущей группой. И третье, альянс черной гадюки готов прислать нам нужную жертву, но им нужен человек для важной миссии. Лидер смотрел на женщину перед ним в особенно уважительной манере. Хотя лидер черных рыцарей все время конфликтует с ней, но даже он обязан сохранять почтительную дистанцию перед черноволосой женщиной. Поэтому лидер маленькой группы должен посчитать это за честь. Естественно, на запрос женщины он кивнул и сказал: «Первое задание возьмут на себя двое, второе – еще двое, а последнее я возьму на себя. Есть ли какие-либо еще инструкции?» «Нет». «Тогда, я приступаю. Действуй». Черный вихрь окутал женщину, и она бесследно исчезла, будто телепортировалась. «Что это за женщина? Почему мы обязаны все время уважительно к ней относиться?» Лидер группы отрицательно покачал головой и ответил: «Не знаю. Она как-то связана со старшим составом нашей организации. Что с заданием?» «Убейте всех, но сперва, не забудьте узнать, что они здесь забыли. Срока выполнения миссии нет, потому не спешите делать все сразу. Двое отправятся в сторону хвоста падшего дракона, где сейчас базируется поисковая группа. Двое отправятся на север, но в том задании не спешите лезть в бой. Если их миссия опасна, так почему бы не дать им шанс выполнить ее за нас? А вы всегда успеете и посражаться, и сокровища забрать». Группа разделилась в произвольном порядке и исчезла. Глава 177-178. Монстры из глубины. Эрик отправился в путешествие 3 недели назад, и сейчас его группа достигла начала необыкновенно огромного болота. Переход к нему резко контрастировал с лесом позади. Лес стоял на возвышенности, а болото было низиной, причем разница между ними была в несколько десятков метров. Эрик был удивлен такой смене ландшафта. Он вглядывался вдаль, пытаясь найти конец болота, но даже с верхушек деревьев этого было не сделать. Он слез с дерева и посмотрел на одного из опытных охотников, что настойчиво всматривался в болотную топь. Его мучил один странный вопрос, и он все-таки решил задать его. «Скажите, а почему эти места называются озерами утопленников? Разве это не болото?» Охотник, не отворачиваясь от болота, произнес: «Это действительно озеро, однако они полностью скрылись под плавучими островами, мхом и водорослями, поэтому и выглядят так, как ты их видишь». В собранных в Волчьих вратах Эриком книгах была информация об этих озерах, но она была краткая и не давала полного представления о том, что же это за места. Было лишь указано то, что эти озера невероятно глубоки для своих размеров. В самом широком месте любое из озер не превышает 3 километров, а в глубину оно может быть и 200 и 300 метров, а некоторые вообще не были исследованы из-за своей опасности. В списке опасных мест озера утопленников стоят на вершине средней группы, но это не делает их менее опасными, чем другие места. Главная причина такого отношения в том, что человек, как сухопутное существо, не может сражаться под водой с теми тварями, что прячутся в глубине озер. Там их среда и абсолютное преимущество монстров – это их тела, созданные для сражений под водой. Правда, Эрик не нашел никакой конкретной информации о местных существах, кроме того, что они очень опасны. Все наемники двигались в основном по 5 дней, потом делали суточный привал. Конечно, на ночь они всегда останавливались, но 6-й день они отдыхали полные сутки. Сегодня был как раз тот день, когда они должны делать суточный привал, но по какой-то причине этого не было объявлено, а без приказа наемники не могут расходиться как раньше. В прошлые суточные привалы охотники отправлялись на самостоятельную охоту и добывали для себя некоторые ценные вещи с различных существ. В процессе путешествия группа Эрика натыкалась на монстров, но их число было минимальным, потому что они не скрывали своего присутствия, и монстры, обладающие острым чутьем, сбегали, чувствуя угрозу. Эрик также отправлялся на охоту, но Эгиль очень не любил, когда Эрик отправлялся в одиночку и отпускал его только в том случае, если он присоединится к группе других охотников. Из-за этого Эрику приходилось скрывать часть сил, и он не мог нормально сражаться с монстрами. Да и групповая охота подразумевала охоту, отличную от того, к чему привык Эрик. Во время групповой охоты все вещи делились согласно вкладу, а Эрик со своей малой силой вообще не допускался до непосредственных действий. Из-за приказа Эгиля, Эрика чаще рассматривали как балласт, но иногда и он получал право сразиться с монстрами. Вот только они все были обычными магическими, да и невысокого уровня. Единственный раз он получил право сразиться с сильным монстром, только тогда, когда группа наткнулась на гнездо каменных рогоносцев. Тогда он смог сразиться с существом, едва вступившим в сферу боевых монстров. Каменные рогоносцы имеют ужасающую броню, но перед призрачным мечом она становилась похожа на яичную скорлупу. Неповоротливость этих существ сделала проворного Эрика еще более опасным противником для этих монстров. В общей сумме Эрику удалось заполучить 8 низкоуровневых ядер с обычных магических монстров и одно ядро уровнем выше от каменного рогоносца, но для создания магического массива этих ядер Эрику было более чем мало. Можно сказать, что он все еще был с пустыми руками. Эрик спустился к воде, его энергия распространилась вперед, и он пытался почувствовать хоть что-то. На поверхности озера он мог заметить даже мельчайшие движения, но под водой ему приходилось полагаться на Миру. Она контролировала водную стихию и могла почувствовать изменения в водной толще, которые могли быть вызваны движением каких-либо существ. Все озеро перед Эриком было похоже на огромную долину, покрытую мхом и травой. Были также участки, похожие на небольшие прудики, а в некоторых местах уже росли деревья в несколько метров высотой. Не было ничего, что могло указывать на опасность, и проверка Эрика также ничего не дала. Эгиль, стоявший наверху на краю леса, увидев Эрика, нахмурился. Он закричал: «Поднимайся обратно, это очень опасное место». Эрик оглянулся и, проворчав, стал подниматься. «Эгиль ходит за мной, будто я маленький ребенок. Я что, выгляжу так слабо, что мне нужна нянька?» Но Эрик даже не заметил, когда рядом с тем местом, где он стоял, произошло легкое покачивание травы. Весь плавучий остров буквально ожил. Под ним что-то пряталось и, заметив, что предполагаемая добыча ушла, ему это очень не понравилось. Монстр медленно приблизился к берегу и затаился в метре от того места, где был Эрик, в надежде, что кто-то из людей вернется обратно и он сможет его съесть. Когда Эрик поднялся наверх, Эгиль тут же начал отчитывать его. «Ты еще молод и неопытен, потому не представляешь, какая опасность скрыта под этими плавунами. Там сидят монстры, которых сложно заметить даже самым опытным охотником, а ты, пренебрегая собственной безопасностью, направился к болоту. О чем ты вообще думал? Мне стало интересно». «Что? А если тебе будет интересно, что внутри монстра, ты и ему голову в пасть засунешь? Не настолько глуп». «Да, а сейчас это выглядело именно так». Эрик разозлился и прорычал: «Хватит нянчиться со мной, я не ребенок. Перестану это делать только тогда, когда увижу, что ты действительно не ребенок». Эрик отвернулся и, продолжая рычать, пошел к своей палатке. «Мое тело слишком мелкое, из-за этого Эгиль позволяет себе слишком многое. Я вообще-то старше, чем он, и это я должен отчитывать его за все хорошее, а не он меня». Мира с хохотом смотрела на всю эту картину со стороны. Она одна знала, что Эрик старше, и ей нравилось то, как Эгиль все время отчитывает Эрика. Это было забавное недопонимание, вызванное возрастом реального тела Эрика. Вечером, наконец, прибыла последняя группа наемников, и все они собрались вместе. Винцель вызвал всех и стал комментировать план работы. «Мы остановились на озерах утопленников для охоты. Наша цель – монстр с наиболее высокой предрасположенностью к водному элементу. Для этого мы прибыли сюда, вместо наибольшей концентрации таких существ. С завтрашнего утра мы начнем поиски мест для установки ловушек и будем готовиться к тяжелому сражению. И раз уж у нас здесь собрались одни мужчины, то КХМ, КХМ». Винцель повернулся в сторону покашлившей женщины со смуглой кожей. «Ох, прости, забыл о тебе. Раз уж у нас собрались самые заядлые охотники, то метод охоты вам всем понравится. Мы будем рыбачить, и для рыбалки мы будем использовать именно мясные наживки. Я специально велел группам делать суточные привалы и позволял самостоятельную охоту. Я знаю, что у вас достаточно много свежего мяса, и потому я лично выкупаю все, что у вас есть. Также мне понадобится». Винцель был весьма многословен и еще долгое время объяснял свою задумку, а под конец отвечал на вопросы неразобравшихся охотников. Несколько дней спустя поздним вечером, когда солнце уже начинало садиться за горизонт, группа Эрика из 20 с лишним человек засела в лесу на берегу озера. Они скрыли свое присутствие и слились с окружающей растительностью. Впереди послышался всплеск. Плавучий остров стал подниматься и опускаться, становясь похожим на волну. Вдруг Эгиль скомандовал: «Вы, тащите наживку, остальным приготовиться к бою». Несколько человек потянули за веревку и стали вытаскивать кусок мяса, привязанный на другом конце. Волна, приближавшаяся к наживке, заметно ускорилась. Монстр не желал упускать свою добычу. Два наемника были близки к тому, чтобы вытащить наживку на берег, но монстр, еще раз ускорившись, схватил мясо. Его хватка была такой сильной и молниеносной, что один охотник с криком улетел следом за веревкой, а другой в шоке стоял и смотрел на свои окровавленные руки, порезанные веревкой. «Вы четверо хватайте веревку и тащите со всей силы». Эгиль не растерялся и тут же отправил на помощь еще людей. Четыре человека с трудом тащили веревку. Два других охотника вернулись в строй и потянули. Теперь монстр медленно приближался к берегу. Поверхность водоема мгновенно перестала быть спокойной. Плавучий остров будто взорвался, когда его разорвала огромная клешня монстра, а затем появилась еще одна. Существо яростно брыкалось, попав на крючок, скрытый в куске мяса. Вскоре монстра стало можно разглядеть. Он медленно вышел на берег, и в этот момент Эгиль скомандовал: «Лучники, стреляйте!» В группе наемников была пара лучников, но их задачей было не сражение. Они нужны были для того, чтобы ввести в монстра специальный яд. Он не убивает, но заметно ослабляет существо. После этого шесть наемников слегка ослабили натяжку и позволили монстру войти обратно в воду. Монстр продолжал яростно сопротивляться, но постепенно его рывки становились слабее и мягче. Раненый охотник отпустил трос по команде Эгиля. Ему требовалась обработка раны и быстрая перевязка. Хотя травма не серьезная, но если ее запустить, то последствия будут серьезными. Да и на охоту ранение сильно влияет, так что скорейшее лечение охотника необходимо. Эрик, сидя в укрытии, мог нормально разглядеть существо. Оно было чем-то средним между раком и скорпионом, а его габариты превосходили любое нормальное насекомое. Одни его клещи достигали 1,5 метров, что уж говорить о других показателях. Монстр продолжал свой яростный бой и медленно отступал к воде. И вот в ответственный момент он умудрился закусить клешней веревку, так что она порвалась. Наемники резко попадали назад. Клешни монстра сжимались с огромной силой, способной переломать кости человека, будто они сделаны из соломы, но резать они не могли. Поэтому под постоянным натиском и трением о клешни веревка не выдержала и порвалась спустя долгое время после начала противостояния, а не сразу. Монстр поднял вверх свои клешни, будто ликуя, и медленно отступал назад в воду. Внезапно, когда он достиг края воды, ее поверхность взорвалась, разметав плавучий мох и траву в разные стороны. Это напоминало реальный взрыв, разметавший куски земли в разные стороны. Все люди тут же вздрогнули от неожиданности, а некоторые даже сделали шаг назад. Послышался громкий хруст панциря ракообразного монстра, как будто его кто-то пережевывал. Эгиль вскочил со своего места, отдав приказ: «Загарпунить этого монстра, он наша цель, остальным приготовиться. По моей команде начинаем атаку». 8 гарпунов влетели в столб брызг, что окутал берег озера. В полусумерках монстр был трудно различим, но копья точно поразили свою цель. Монстр взревел. После этого веревки стали натягиваться, а в сторону леса вылетела пожеванная половина ракообразного монстра. Когда брызги воды упали на землю дождем, монстр уже исчез. Веревки резко потянулись вперед. Вскоре они натянулись до предела, и из-за сильного натяжения послышался гул веревок. Они были натянуты подобно струнам и постоянно дрожали и вибрировали. Другие концы веревки были привязаны к 8 толстым вековым деревьям на берегу. Монстр отплыл на 50 метров от берега. Его сила заставляла дрожать и хрустеть деревья с привязанными к ним веревками. Вдалеке время от времени слышались всплески. Хвост существа сильно волновал поверхность озера, поднимал плавуны и заставлял их с брызгами разлетаться во все стороны.